652. Гуру. Будь сильным во всем, даже тогда, когда слабостям своим поддаешься. Сильный оправдан, но ничтожество и слабость оправдания не имеют, ибо осуждены.